Ланч. На большой перемене Олли и Артур устроились позади школьного стадиона. Артур достал сэндвич с джемом и с любопытством заглянул в ланчбокс Олли. Ее перекус был разложен по цветным коробочкам, в каждой что-нибудь вкусное. Фруктовый салат, йогурт в ярких разводах, домашнее песочное печенье. «Вот бы мне такого дедушку!» — вздохнул мальчик. Олли улыбнулась и сунула в рот ложку йогурта. Артур уныло принялся грызть корочку сэндвича. «А знаешь, что я принесу?» — спросил он. «У моего папы есть один старый музыкальный инструмент. На него нажимают, потом тянут, а он смешно гудит. Вот его и принесу». На землю перед ними плюхнулся воробей, подхватил крошку и был таков. «А я хочу привезти свой велосипед», — поделилась Олли. Лицо ее застыло, взгляд был устремлен куда-то вдаль. «Если папа его когда-нибудь починит». «Он ведь чинит машины, да?» «Да», — кивнула Олли. «Он все чинит, для всех, кроме меня». Артур сунул сэндвич обратно в коробку, вынул оттуда яблоко и принялся ковырять его темный бочок. «Слушай, Олли», — начал он, осторожно подбирая слова, — «расскажи еще про слона». Девочка повернулась к Артуру и посмотрела в его большие карие глаза. «Слона еще кто-нибудь видит?» — спросил снова мальчик. Ложка с йогуртом замерла в воздухе. «Нет, только я», — с тихим недоумением призналась Олли. «Понимаешь, папа очень грустит, и уже давно, а я представила, что грусть — это большой серый слон, и он повсюду ходит за ним, но вижу слона только я». «Типа воображаемый друг?» «Воображаемый враг», — уточнила Олли. Артур откусил от яблока. «А слон когда-нибудь уходит?» «Никогда», — ответила Олли и уже не могла сдержаться. «Из-за слона папа ничего не может делать. Он не готовит мне еду в школу, не стрижет лужайку и все никак не починит мой велосипед». Друзья замолчали. Ребята вокруг давно уже убрали ланчбоксы и унеслись играть на стадион. Наконец Артур встал. «Знаешь, что я думаю?» — сказал он, держа перед собой надкусанное яблоко, словно микрофон. «Чтобы твой папа починил велосипед, надо сначала починить твоего папу». Олли задумчиво потерла нос. «Но как это сделать?» «Очень просто», — ответил Артур и снова откусил от яблока. «Прогони слона!» Олли рассмеялась. Она вдруг поняла три важные вещи. Артур был чудак. Артур был прав. Артур был лучшим другом во всем мире.